Вильям Адольф Бугро. Исследователи причисляют его творчество к так называемому романтическому реализму, поскольку он, следуя приемам романтизма, предпочитал писать с натуры и воспроизводил внешность своих моделей с фотографической точностью. Несмотря на верность академическим принципам, в частности, примат рисунка над цветом, в 1890-е годы испытывал влияние символизма, который истолковывал как метод раскрытия сущности изображаемого человека при помощи второстепенных деталей, несущих смысловую нагрузку. Одной из первых самостоятельных его работ стала большая картина «Данте и Вергилий в аду», написанная в год прибытия в Рим. Его вдохновила фигура Данте, чья поэма была очень любима романтиками. По-видимому, исходный замысел возник под влиянием картины Делакруа на аналогичный сюжет. Делакруа, как и Энгра, Бугро причислял к величайшим художникам XIX века. Обосновывая, он утверждал, что первичной в их творчестве была искренность изображения того, что они видели и чувствовали, используя соответствующие их идеалу средства и особенно линию. Обращаясь к сюжету из Данте, Бугро ставил чрезвычайно амбициозную задачу, особенно в передаче страстей, которые должны были превзойти Делакруа. Натуралистичность должна была заставить зрителей поверить в жестокость сил, царящих в аду. Однако сцена вызвала нападки критиков и отвращение публики на салоне 1850 года. В восьмом кругу, круг для фальшивомонетчиков и лжецов, Данте в сопровождении Вергилия наблюдает бой между двумя проклятыми душами. Джанни Скики, который выдал себя за покойного богача, чтобы от его имени составить завещание с выгодой для себя, атакует и кусает в шею еретика и алхимика Капоккио. Бугро демонстрирует в этой работе грандиозное дерзновение. Он изучает эстетические границы, преувеличивая силу мышц и искажая их, гипертрофируя позы, контрастируя цвет и тени, а также изображая чудовищные фигуры и группы проклятых душ. Художник словно хочет дойти до предела дозволенного, вызвать настоящий шок у зрителя. Все в этой картине призвано подчеркнуть чувство страха и ужаса. Темы, которым Бугро больше никогда не возвращался, но которые были так близки романтизму. И опять все тот же пресловутый каннибализм, который уже был представлен ранней публике Теодором Жирико, основоположником французской романтической школы. Один из классиков французского романтизма, Теофиль Готье, отзывался о картине следующим образом. Джанни Скикки бросается на своего соперника со страстью ярости, и господин Бугро великолепно передает это посредством изображения мышц, нервов, сухожилий и зубов. Борьба между двумя мужчинами вызывает горечь. Сила этого холста в его порочности — редкое качество. Известно, что каннибализм не является привилегией только лишь примитивных либо экзотических народов или же редких психопатов. Почти любой человек превращается в людоеда, когда обстоятельства принуждают его к этому. Мы забываем об этом, а напоминанием бывают крупные массовые трагедии, во время которых в человеке могут проснуться самые темные демонические силы. Вот романтизм к этим силам всегда и апеллировал. Готье писал о горечи, которую вызывало в нем полотно Бугро. Но не та ли это горечь от привкуса человеческого мяса, что один из выживших с Медузы на протяжении всей своей жизни пытался потом заесть лимоном, поедая их по нескольку штук каждый день?